Только сейчас он вспомнил о своей доле. 50 миллиардов лир – астрономическая сумма. Но он работал не только ради денег. Участвовать в таком фантастическом приключении, да еще на правах главного действующего лица, не каждому выпадает в жизни. В понедельник, как и обещал, Кортезини позвонил Равести из Женевы. «Все в порядке», — лаконично доложил он. «Благодарю». Равести был столь же краток. «Сегодня же мой человек все заберет и доставит мне». «Кто?» Этот человек. Не имеет значения. Я ему полностью доверяю. Кортезини положил трубку и с задумчивой улыбкой откинулся на спинку кресла. Приключение продолжалось. Он был богат и могуществен. Но он умирал. Подходил к концу спектакль, в котором главная роль принадлежала ему. Джованни Равести. Вот-вот упадет занавес, и вечная ночь поглотит короля издательской индустрии. Ведь смерть, старик понимал это, не выбирает, перед ней все равны. На жизнь он не был в обиде, она всегда его баловала. И сейчас он просил ее лишь об одном — дать ему всего несколько дней, даже часов, чтобы он успел осуществить свой план, загадать наследникам загадку, над которой им придется поломать голову после его смерти. Сам он с его сообразительностью в два счета разгадал бы этот ребус, окажись он на их месте. В тишине спальни ему отчетливо слышались шаги неумолимо приближающейся смерти. Инфаркт, случившийся 2 месяца назад, нанес сокрушительный удар по его и без того больному сердцу. И если бы не медицина, ему бы не выкарабкаться. Пролежав несколько недель в кардиологической клинике, он на днях вернулся домой, в свой миланский особняк 19 века на улице Сербеллони. И сейчас, среди ночи, вспоминал последний разговор с врачом. «Как там мои дела?» — не без иронии поинтересовался он. «Полагаю, вы и сами знаете», — ответил ему кардиолог. «Сколько мне остается?» «Последние анализы обнадеживают. Я считаю, вы можете вернуться домой, хотя при вашем сердце...» «И все-таки, на какой срок я могу рассчитывать?» — настаивал Равести. «Ни один врач не ответит на такой вопрос», — заметил кардиолог и опустил глаза. «Счастливый конец бывает только в кино или в романах, не так ли?» «Волна вернется снова в океан», — цитатой ответил врач, надеясь закончить на этом неприятный разговор. Джованни Равести поморщился, взгляд стал жестким. «Я рассчитываю на вашу откровенность. А вы почуете меня дешевыми сентенциями вроде тех, которые читаешь на вкладышах, развернув шоколадку Бачи Перуджина». Врач пропустил реплику старика мимо ушей. «Выполняйте мои предписания, — сказал он, — и гоните прочь мрачные мысли». «Не заговаривайте мне зубы, — резко оборвал его Равести. Я прожил на свете 85 лет и имею право знать правду. Тем более, что должен еще кое-что успеть». «Всех дел не переделаешь», — попытался пошутить врач. «Согласен, но одно закончить должен, понимаете? Это очень важно». «Имейте в виду, малейшее напряжение может стоить вам жизни», — на прощание предостерег врач. Тройные рамы не пропускали уличного шума. И только слабое жужжание кондиционера, охлаждавшего горячий августовский воздух, нарушало тишину спальни. Малейшее напряжение. Значит, ну что ж, смерти он не боится. Главное, успеть довести задуманное до конца. Равести вдруг вспомнил свой первый типографский станок. Назывался он «Рим». Равести окрестил его римлянином. Чудо техники 20-х годов, теперь он стоит в углу его кабинета. Станок Джованни купил в кредит